Тарас, придя заниматься, я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз, подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями. Я спросила, неужели разбили вазу? «Нет, не разбили», — ответил Федор Михайлович. «Отнесли в заклад. Экстренно понадобились 25 рублей, и пришлось вазу заложить». Дня через три та же участь постигла и другую вазу. В другой раз, кончив стенографировать и проходя через столовую, я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала, смеясь, провожавшему меня Федору Михайловичу, «А я знаю, что вы сегодня будете есть гречневую кашу. Из чего вы это заключаете?» «Да глядя на ложку, ведь, говорят, гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой». Ну и ошиблись. Понадобились деньги, я и послал заложить серебряные. Но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше, чем за полную. Пришлось отдать и мою. К своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно. Все рассказы Федора Михайловича носили такой грустный характер, что как-то раз я не выдержала и спросила, «Зачем, Федор Михайлович, вы вспоминаете только об одних несчастьях? Расскажите лучше, как вы были счастливы». «Счастлив? Да счастья у меня еще не было, по крайней мере, такого счастья, о котором я постоянно мечтал. Я его жду. На днях я писал моему другу, барону Врангелю, что, несмотря на все постигшие меня горести, я все еще мечтаю начать новую, счастливую жизнь». Тяжело мне было это услышать. Странно казалось, что в его уже почти старые годы этот талантливый и добрый человек не нашел еще желаемого им счастья, а лишь мечтал о нем. Как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне, как сватался к Анне Васильевне Карвин Круковской, как рад был, получив согласие этой умной, доброй и талантливой девушки, и как грустно было ему вернуть ей слово, сознав, что при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно. Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути. Или поехать на восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться. Или поехать за границу, на рулетку, и погрузиться всею душою в так захватывающую его всегда игру. Или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье. Решение этих вопросов, которые должны были коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь, очень заботило Федора Михайловича, и он, видя меня дружески к нему расположенной, спросил меня, что бы я ему посоветовала. Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на восток, и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими. Зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье. «Так вы думаете, — спросил Федор Михайлович, — что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать, умную или добрую?» «Конечно, умную». «Ну нет. Если уж выбирать, то возьму добрую, чтобы меня жалела и любила». По поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди, и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую, а мне хотелось бы выйти замуж по любви. «Непременно по любви», — горячо поддержал меня Федор Михайлович, «для счастливого брака одного уважения недостаточно».